Мне показалось это очень странным, но завещания действительно не было. Насколько можно было судить на основании бумаг покойного, он никогда не помышлял о завещании. Мы не нашли ни малейшего намека на него, ни наброска, ни заметок, сделанных с целью составить завещание. Но не менее удивило меня, что его дела находились в полном беспорядке. Как мне потом рассказывали, крайне трудно было установить, сколько он должен, сколько уплатил и чем располагал ко дню своей смерти. Вполне возможно, что он и сам в течение многих лет не имел об этом ясного понятия. Мало-помалу обнаружилось, что, желая соревноваться с другими в широком образе жизни, которому в ту пору придавали в Doctor's Commons особое значение, он тратил больше, чем зарабатывал, а зарабатывал он не очень много. И свое состояние, ранее ему принадлежавшее, если когда-нибудь оно и было значительным, что весьма маловероятно, почти совсем исчерпал. Пришлось продать обстановку и уступить аренду дома в Норвуде, и Тиффи, не предполагая, как заинтересован я во всем этом, сообщил, что после уплаты долгов покойного и вычеты его доли для погашения безнадежных и сомнительных обязательств, выданных фирме, он, Тиффи, не дал бы и 1000 фунтов за оставшееся имущество. Это выяснилось месяца через полтора. Все это время я ужасно страдал и готов был наложить на себя руки. Каждый раз, когда мисс Милс сообщала мне, что моя бедняжка Дора при упоминании обо мне повторяла все одни и те же слова: «О, мой дорогой, бедный мой папа!» Сообщила она также, что у Доры нет другой родни, кроме 2 незамужних теток, сестер мистера Спенлоу, которые проживают в Патне и в течение многих лет не поддерживали с ним почти никаких отношений. Нет, они не то чтобы поссорились с ним, сообщила мне мисс Милс. Но когда-то мистер Спенлоу по случаю крещения Доры пригласил их к чаю, а они считали себя вправе притязать на приглашение к обеду и свое мнение выразили письменно в той форме, что, дескать, в интересах обеих сторон будет лучше, если они воздержатся от посещения. И с той поры они следовали своей дорогой, а брат своей. Эти 2 леди вышли теперь из своего убежища и предложили Доре переехать к ним в Патни. Дора бросилась к ним на шею и с плачем воскликнула: «Да-да, милые тетушки, пожалуйста, возьмите в Патни и Джулию Милс, и меня, и Джиппа». И вот в скорости после похорон они уехали в Патни. Право, не знаю, как мне удавалось находить время, чтобы бывать в Патне. Но я очень часто придумывал способ и повод послоняться в тех краях. Желая как можно добросовестнее исполнить долг дружбы, мисс Милс вела дневник. Время от времени она встречалась со мной на лугу, который служил общественным выгоном, и читала дневник, а если у нее не было для этого времени, давала мне прочесть самому. Как я дорожил этими записями, образцы которых я приведу. Понедельник. Моя милочка Д. все еще очень подавлена. Головная боль. Обращаю ее внимание на то, какая чудесная мягкая шерсть у Дж. Д. ласкает Дж. Пробуждаются воспоминания, открываются шлюзы скорби, взрыв горя. Не есть ли слезы сердечная роса? Д.М. Вторник. Д. слаба и нервничает. Прекрасна в своей бледности. Нельзя ли сказать того же о Луне? Д.М. Д. Д.М. и Дж. совершают прогулку в карете. Дж. выглядывает в окошко, страшно тявкает на мусорщиков, вызывает улыбку на заплаканном личике. Д. Из каких хрупких звеньев состоит цепь жизни? Д.М. Среда. Д. сравнительно бодра, пел ей песенку «Вечерние колокола», совсем не успокоила, даже наоборот. Д. невыразимо расстроилась, нашла ее плачущей у нее в комнате. Прочла ей стихи о себе и о юной газели, никакого результата. Упомянула также о фигуре терпения на монументе. Вопрос: почему на монументе? Д.М. Четверг. Д. чувствует себя лучше, провела ночь спокойно, слабый румянец снова появился на щеках. Я решила упомянуть имя Д.К., сделай это осторожно во время прогулки. Д. немедленно пришла в расстройство чувств. «О, дорогая Джулия! О, я была скверной, недостойной дочерью!» Успокоила ласками. Набросала идеальный портрет Д.К., стоящего на краю могилы. Д. снова пришла в расстройство чувств. «О, что мне делать? Что мне делать? О, увези меня куда-нибудь!» Я очень испугалась. Обморок Д. и стакан воды из таверны. Поэтическая параллель. Пестрая надпись над дверью. Пестрота человеческой жизни. Увы, Д.М. Пятница. День полный происшествий. Появляется в кухне человек с синим мешком. «Давайте ботинки, леди, которые оставили для починки». Кухарка отвечает, ничего не приказывали. Человек настаивает. Кухарка выходит, чтобы справиться, оставляет человека одного с Дж. Когда она возвращается, человек все еще настаивает, но в конце концов уходит. Дж исчез. Д в отчаянии. Сообщают в полицию. Описывают человека. Нос широкий, ноги, как балюстрада на мосту. Поиски по всем направлениям. Дж нет. Д горько рыдает, неутешно. Снова упоминаю о юной газели. Случай подходящий, но все тщетно. Вечером появляется незнакомый мальчишка. Его вводят в гостиную. Широкий нос, но ноги совсем не как балюстрада. Говорит, что за фунт скажет, где собака. Уклоняется от объяснений, несмотря ни на какие уговоры. Д. дает фунт. Он ведет кухарку в какой-то домик, где Дж. один привязан к ножке стола. Радость Д., которая пляшет вокруг него, пока он ужинает, эта счастливая перемена ободряет меня. Я упоминаю наверху о Д.К. Снова Д. рыдает, жалобно восклицая: «О, нет, нет! Дурно думать о чем-нибудь другом, кроме бедного папы!» Обнимает Дж. и засыпает в слезах. Не следует ли Д.К. положиться на широкие крылья времени? Д.М. В те дни мисс Милс и ее дневник были единственным моим утешением. Видеть ее, которая только что видела Дору, созерцать первую букву имени Доры в каждой строчке этих благожелательных страничек, предаваться еще большей скорби благодаря ей, только в этом была моя отрада. Мне казалось, будто я жил в карточном домике, который рухнул на земь, и среди руин уцелели только мы, мисс Милс и я. Казалось, будто какой-то злой волшебник заключил невинную владычицу моего сердца в магический круг, куда я и в самом деле могу проникнуть только на этих могущественных крыльях, способных умчать так далеко столько человеческих существ. Глава 39. Уикфилд и Хип. Бабушка, мне кажется, была серьезно обеспокоена столь длительно моим унынием и притворилась, будто ей очень хочется, чтобы я поехал в Дувр поглядеть, все ли в порядке в ее коттедже, сданном в наем, а также заключила соглашение с арендатором на продление аренды. Дженнет поступила на службу к миссис Стронг, и там я видел ее ежедневно. Покидая Дувр, она колебалась, не покончить ли ей раз и навсегда с отречением от мужского пола, в духе какового отречения она была воспитана, и не выйти ли замуж за лоцмана, но все же не отважилась на такой шаг. Не столько, кажется, из принципа, сколько потому, что лоцман не очень ей нравился. Хотя мне было нелегко покинуть мисс Милс, я охотно согласился на предложение бабушки, так как это давало мне возможность провести несколько спокойных часов с Агнес. Я поговорил с добряком-доктором об отлучке дня на три. Доктор считал, что этот отпуск мне необходим. По его мнению, мне следовало уехать отдохнуть подольше, но этому воспрепятствовало мое рвение, и я решил ехать. Что касается доктора Скоманс, я мог не тревожиться о своей работе в конторе. Правду сказать, мы не пользовались особой славой среди первоклассных прокторов и быстро катились вниз, рискуя очутиться в сомнительном положении. Фирма считалась посредственной при мистере Джоркинсе, еще до вступления в нее мистера Спенлоу. И хотя дела поправились благодаря притоку новых сил и тщеславию мистера Спенлоу, но фирма все же не была достаточно солидна, чтобы не пошатнуться от такого удара, как внезапная потеря главного руководителя. Все расстроилось и пришло в упадок. Мистер Джоркинс, несмотря на свою репутацию у нас, был человек слабый и неспособный, а репутация его за пределами фирмы была не такова, чтобы укрепить к нему доверие. Теперь я работал с ним, и, наблюдая, как он нюхает табак и не обращает ни малейшего внимания на дела, я жалел о 1000 фунтов моей бабушки больше, чем когда бы то ни было. Но это было еще не самое худшее. Вокруг да около доктор Скоманс кишело немало паразитов и прихлебателей, которые, не будучи прокторами, подвязались на этом поприще и устраивали свои делишки через прокторов, готовых уступить свое имя за определенную долю добычи, захваченной неблаговидным путем. И таких прокторов было тоже немало. Поскольку наша фирма стала нуждаться в делах, мы завели сношения с этой достойной шайкой и приманивали этих паразитов, побуждая их доставлять нам работу. Лицензии на брак и утверждение завещаний людей небогатых — вот те дела, за которыми мы охотились, так как они были для нас очень выгодны, но в этой погоне мы имели много соперников. Перехватчики и зазывалы расставлялись во всех переулках, ведущих к доктор's Commons, с указанием не пропускать ни одного человека в трауре и ни одного джентльмена, имеющего застенчивый вид, и завлекать их в конторы своих хозяев. Эти распоряжения выполнялись столь неукоснительно, что меня самого, покуда не запомнили моего лица, дважды вталкивали в контору нашего главного конкурента. Интересы джентльменов, навязывающих свой товар, приходя в столкновение, распаляли страсти и вели к настоящим боям. И однажды наш главный зазывало, раньше он служил по винному делу, а потом по маклерской части, нанес явное бесчестие доктор's Commons, разгуливая в течение нескольких дней с подбитым глазом. Некоторые из этих разведчиков, учтиво помогая выйти из кареты какой-нибудь старой леди в трауре, не задумываясь, убивали любого протектора, которого она искала, рекомендовали своего хозяина как его законного преемника и представителя и втаскивали старую леди, иногда крайне пораженную, в контору своего хозяина. Таким образом, было доставлено ко мне немало пленников. Что же касается брачных лицензий, конкуренция была так велика, что какому-нибудь робкому джентльмену, нуждавшемуся в лицензии, ничего не оставалось делать, как отдаться в руки первого попавшегося ему зазывалы, а не то из-за него начиналась драка, и он становился добычей сильнейшего. В разгар свалки один из наших клерков, именно такой прихлебатель, обычно должен был сидеть уже в шляпе и быть готовым ринуться из конторы, чтобы дать присягу в канцелярии заместителя епископа по поводу любой жертвы, которая попадала в наши руки. Система зазывания, мне кажется, существует и по сей день. В последний раз, что я был в доктор's Commons, дюжий субъект в белом фартуке, выскочив из какой-то двери, шепнул мне на ухо: «Брачная лицензия!» И только с большим трудом я помешал ему схватить меня на руки и отнести в контору проктора. После такого отступления перейдем к Дувру. С коттеджем все обстояло благополучно. Я имел возможность от всей души поздравить бабушку, сообщив, что арендатор унаследовал ее вражду и вел непрерывную войну со слами. Выполнив незамысловатые поручения и переночевав там одну ночь, я рано утром пошел пешком в Кентербери. Снова пришла зима. Свежий, холодный, ветреный день и раскинувшаяся передо мною равнина воскресили мои надежды. Придя в Кентербери, я стал бродить по старинным улицам с какой-то тихой радостью, которая успокаивала и умиротворяла мое сердце. Висели все те же вывески, все те же имена значились над лавками, и в лавках были все те же люди. Школьные годы, казалось мне, остались так далеко позади, что меня удивило, сколь мало изменился город.